Эпилог. Максим не думал, что ему когда-нибудь удастся вернуться в Ростов. Но это произошло уже в апреле следующего года. Его ждал сюрприз. И дом, и оранжерея оказались целы. Не погибли даже цветы. Выяснилось, что Айрис наняла для ухода за ними бабушку-соседку. Максим не ожидал от Айрис такого подарка и был ей за это искренне благодарен. Пожалуй, впервые за последнее время он мог ходить по городу, ничего не опасаясь. Ну, или почти ничего. Пересланные Яной сведения оказались поистине бесценны. В них было все. Имена, адреса, должности, вся архитектура легиона, все подчиненные легионам структуры. Переговорив с полковником Марченко, Борис передал ему, разумеется, на определенных условиях, полученные материалы. Располагая такой информацией, можно было чувствовать себя богом. Неудивительно, что местные легионеры не выдержали скоординированного натиска спецслужб и вынуждены были бежать. Многие предпочли вообще покинуть страну, справедливо полагая, что так будет безопаснее. В каких-то регионах легионеры еще держались, пытались сопротивляться. Однако после гибели Дакса и Красолова, после развала структуры легиона, все это теряло смысл. Неплохо обстояли дела и с работой. Выяснилось, что за прошедшие месяцы фирма Максима еще больше упрочила свои позиции. Подумав, Максим принял решение сделать управляющего и основных работников фирмы ее совладельцами, что гарантировало их заинтересованность в работе. Это уменьшало личные доходы Максима, но дело того стоило. Если с бизнесом все сложилось очень неплохо, то в личной жизни Максима все еще царила полная неопределенность. Оксана явно симпатизировала ему, однако теперь уже сам Максим предпочитал не торопить события, боясь получить очередной отказ. Уж лучше пусть все идет своим чередом. Он ждал возвращения Оксаны в Ростов, надеясь, что тогда в их отношениях наконец-то наступит ясность. Чтобы не бередить душу, старался поменьше об этом думать, предпочитая возиться с цветами или заниматься магическими изысканиями. К удивлению Максима, в магии у него наметился явный прогресс. Он сновидел почти каждую ночь. Для этого не приходилось прилагать каких-то особых усилий. Были явные подвижки и в техниках Реала. Максим все лучше разбирался с управляющими мирозданием законами. Раньше он и подумать не мог о том, что Реал будет так чутко отзываться на его мысли, его желания. Все это стало следствием той самой чистоты, о которой говорила Рада. Исчезли глупые мысли, глупая самость. Максим полностью верил себя духу, признал его власть над собой. Это было трудно, но Максим сумел преодолеть себя. Все становилось на свои места. Чтобы повелевать, надо было научиться подчиняться. Тот, кто ставит себя на вершину мира, делает большую ошибку. Теперь Максим понимал, насколько противоестественной была его прежняя жизнь, насколько мало в ней было гармонии и света. Он жил в мире и не видел его, не чувствовал. Теперь все изменилось. Максим с радостью сознавал, насколько гармоничной становится его жизнь. В этот теплый июньский день Максим, как обычно, возился в своей оранжерее. Он как раз пересадил один из цветов, когда услышал, как кто-то тихонько постучал в стекло. Оглянулся и увидел Оксану. «Оксана!» Максим медленно приподнялся, всматриваясь в черты милого ему лица. Оксана улыбнулась, Максим улыбнулся в ответ и почувствовал, как спадает с души камень. Она все-таки приехала. «Здравствуй», сказала Оксана, когда Максим открыл ей дверь оранжереи. Взгляд девушки был мягким и очень теплым. «Здравствуй», — ответил Максим. Хотел обнять Оксану, поцеловать ее, но сдержался. «Рад тебя видеть». «И это все?» «Будь моя воля, я бы тебя расцеловал, но я просто боюсь тебя обидеть». «А ты не бойся», — улыбнулась Оксана и первая шагнула ему навстречу. Это был самый долгий и страстный поцелуй в его жизни. Наконец Максим отстранился от Оксаны, заглянул ей в глаза и снова припал к ее губам. Она не отстранилась, и это казалось Максиму настоящим чудом. «Если бы ты знала, как я тебя люблю», — сказал Максим, целуя девушку. «Если бы ты знала». «Я знаю, Максим. Поэтому я здесь». В глазах Оксаны мелькнули слезы. Она виновато улыбнулась. «Чуть не забыла. С днем рождения тебе». «Спасибо». Максим только сейчас вспомнил, что завтра у него и в самом деле день рождения. Я и забыл совсем. Зато мы не забыли. О, вот и они. С улицы послышались голоса. Максим невольно вытянул шею, пытаясь рассмотреть, кто там приехал. Мешал высокий куст сирени, но и так можно было сразу услышать звонкий голос Айрис. Она была не одна. Вот на дорожке показалась Рада, за ней сама Айрис и идущий рядом с ней Данила. Здесь же были Роман и Денис, Борис и Игорь. Последними шли Костя и Марьяна, о чем-то негромко разговаривая. «Встречай. Я специально их немножко обогнала». «А у меня, как назло, холодильник пустой». «Ну, с этим мы как-нибудь разберемся. К тому же они ненадолго, всего на пару дней». «А ты?» — вопрос прозвучал тихо и очень весомо. «Ты хочешь, чтобы я осталась?» «Хочу». «Тогда я останусь», — сказала Оксана и улыбнулась. «Иди, а то Айрис там уже дверь ломает. Они не знают, что ты здесь». «Иду». Максим провел рукой по волосам Оксаны, торопливо поцеловал ее и поспешил в дом. Просто хорошо знал, что Айрис не смогут остановить никакие двери.